Псалмопевец называет многие жилища, многие храмы Божии, а в Старом Завете был только один храм, а у нас в Новом бесчисленное множество. И так наши христианские храмы особенно вожделенны, спасительны для верующих. Почему? Потому что в храме душа верующая обручается с Богом, причащается Его жизни, святости и правды, мира и радости во Святом Духе. Во храме научается православной вере и истинному богопознанию и самопознанию, истинной любви к Богу и друг ко другу, искренней молитве, покаянию, славословию и благодарению Господа. Научается всякой христианской добродетели от Слова Божия, ежедневно возглашаемого в храме, и от примеров разных святых, коих житие и подвиги ежедневно возвещаются и прославляются в церковных службах. В храме верующих душа принимает залог блаженного бессмертия в таинстве причащения и преискренне сообщается с Богом. В храме мы сами делаемся по благодати Божьей и нашему усердию одушевленными храмами Божиими. В храме мы, болящие, лютую проказую греха, врачуемся в таинстве покаяния, растленные всякими страстями, дивно обновляемся в тайне причащения, голодные духовно, питаемся обильно Словом Божиим, особенно же нетленным и животворящим брашном тела и крови Христовой. В храме мы получаем утешение в скорбях и врачевство в страстях. В храме совершаются все таинства спасительные. В храме подается всякая благодатная помощь верующему. Храм или церковь есть сокровище всех благ духовных. Научит, просвещает, питает, врачует, ходатайствует о нас и примиряет нас с Богом, избавляет от тления, подает нетление и руководит к бессмертной жизни и к получению невыразимо великих благ, коих никакое око не видело, ничье ухо не слышало и что никому на сердце не приходило. Кто из верующих по вере и благодати не испытал в храме во время богослужения неземного сладкого мира Божия и радости сердечной? Кто не чувствовал здесь особенной близости к себе Божией благодати, трогающей и умиляющей сердце, незаглушенное суетою мира и открытое верою для благодати Божией? О, поистине, вожделенны жилища Твои, Господи, сил! В Иоанновском монастыре все делалось по благословению отца Иоанна, утвержденного митрополитом Санкт-Петербургским Антонием Ватковским. Если батюшка находился вдали от Петербурга, в своих обычных разъездах по России, он посылал матушке-настоятельнице телеграммы с таким, например, содержанием: «Именем Господа Иисуса Христа благословляю на строительство нового корпуса». Строительные работы продолжались в монастыре постоянно. Развивалось и монастырское хозяйство, благо, что по тем временам это была окраина города. Развести сад и огород прямо под стенами обители. В 1903 году были освящены два предела большого двухцветного храма. Правый во имя Казанской Божьей Матери, левый во имя преподобного Андрея Крицкого и преподобной Марии Египетской.